Ну почему же, рыцарь? Взгляните вот сюда. Вам всего-то и надо, что выманить ее в коридор и провести между вот этими двумя панелями. Там у меня стоят мощнейшие замедлители. Ручаюсь, генерируемые ими узы времени вполне способны удержать высшего вампира. Что ж, тогда так и поступим. У тебя есть какой-нибудь более короткий путь на второй подземный? Личный лифт госпожи коменданта уже активирован. Прошу сюда. Олег оторвался от управляющего кристалла. В левом углу заклинательной комнаты слабо светился небольшой квадратик пола. По всей видимости, тот самый лифт. Направившись к нему, Олег напряженно обдумывал, какой из двух мечей брать. С одной стороны, его собственный посеребренный двуручник был неоднократно испытан в бою, удобен и за счет длины клинка давал ему немалый выигрыш в расстоянии. Кроме того, и это главное, Олег уже привык к нему, научился чувствовать меч, что имеет огромное значение и часто может спасти жизнь бойца. С другой стороны, меч светлого мага, или клинок душевного огня, как назвал его искусственный интеллект башни, обладал магическими свойствами, которые, несомненно, будут очень полезны против неуязвимой для простого оружия нежити. И он был намного легче двуручника, а меньшие размеры позволяли более свободно действовать им в узких коридорах. Прикинув все это, Олег аккуратно отстегнул со спины ножны с двуручником и положил их на пол около лифта. «Не стоит перед тяжелым боем нагружать себя лишним грузом», — решил он. «К тому же вряд ли кто-нибудь сможет украсть его отсюда». Затем Олег полностью демонизировался и набросил на себя морок, изображающий его самого, но в человеческом обличье. Это позволяло ему пользоваться всеми преимуществами демонического облика, не опасаясь случайных свидетелей, в данном случае княжича. А нечисть, видя перед собой простого человека, всегда была склонна относиться к охотнику довольно пренебрежительно, что давало ему дополнительные преимущества. Выполнив все эти приготовления, Олег еще раз полюбовался на пламенеющее лезвие своего меча и шагнул на светящийся квадратик пола. «Активация лифта!» — раздался в ушах предупредительный шепот форпоста, и Олег оказался на втором подземном этаже. Прямо по коридору виднелась дверь в комнаты, некогда бывшие покоями коменданта башни, а ныне являющиеся логовом высшей вампирши. Вздохнув, Олег перехватил меч поудобнее, левой рукой вытащил дарх, намереваясь использовать его в качестве даги. И, подготовившись, направился к входу в комнаты коменданта. Вериене не спалось. Обычно она любила поспать днем, и если была такая возможность, то старалась ею не пренебрегать. Однако в этот раз сон ускользал. Она то проваливалась в короткое, насыщенное кошмарами и куда более страшными воспоминаниями забытье, то вновь просыпалась на кровати в обнимку с княжичем Бельским. Спину, казалось, сверлит чужой взгляд, полный опасности и угрозы. За полтора века своего существования, вначале в качестве простого, а затем и высшего вампира, Вериена привыкла обращать внимание на подобные явления. Возможно, поэтому ей и удалось прожить столь долгую жизнь и даже пережить гибель темной цитадели, маги которой наделили ее новыми способностями. Последний раз она испытывала что-то подобное перед нападением охотников на ее гнездо. Тогда она впервые проигнорировала предупреждение подсознания, за что была жестоко наказана. Охотники перебили младших, воспользовавшись беспробудным дневным сном вампиров. Разъярившись, она жестоко покарала охотников за гибель своих рабов, многие из которых были созданы лично ею. Однако месть, даже самая изощренная, не способна вернуть погибших. Воссоздавая гнездо, Вериена решила не допускать прошлых ошибок и не создавать обычных вампиров. Нет, теперь ее подданными, ее детьми, будут только высшие, вершина некроманского искусства темной цитадели. Их не удастся перебить так же просто, как и в прошлый раз.